с ухабами и качкой, напоминающей мертвую зыбь на море. «Дети милы!» Сережа уже немного говорит и много понимает. Он любит и привык к мальчику Николке Цветкову, который часто играл с ним. Дорогой он спрашивает няню, куда мы едем. «К бабушке, к дедушке в Москву», — отвечает няня. «А Копка, то есть Николка», — говорит Сережа. «А Копка сзади в санях», — подумав, отвечает няня, чтобы не расстроить его. Сережа глубокомысленно повторяет всю дорогу. «Копка сзади в санях» и успокаивается. «Маленькая Таня у меня на коленях. Она присмешная в своей новой шубке и копорчике. Она весела, мила и все лепечет непонятные мне слова, глядя в окно. И как тогда я почувствовала к ней какую-то особенную нежность и симпатию, так и осталось у меня к ней это чувство навсегда. У меня в кармане для детей мятные пряники. Как только няня не сладит с детьми, так я вынимаю пряник». На всякой станции Лев Николаевич подходит к Воску и осведомляется о нашем дорожном духе и положении. «А тебя не качает? Ты не кашляла?» — заботливо спрашивает он. «А Соня хорошо выносит дорогу?» «Это главное», — говорю я. «Признаться, я боялась за Соню. Местами ужасные ухабы». Ночуем мы в Серпухове. Подробности не помню. Впечатление неважное. Шум в коридоре всю ночь, рев детей, суета Сони и няни. На третьи сутки мы в Кремле. Радость родителей безмерна. Дом как будто раздвинули, явилась детская. Ночью после дороги переполох. Сережа заболел крупозным кашлем. Кроме меня, все на ногах. Меня пожалели после дороги. К утру Сереже лучше. Отец всю ночь провозился с ним. Через неделю толстые переехали на Большую Дмитровку, в меблированную большую квартиру. Они очень хорошо устроились и, кажется, были довольны. Соня пишет в своих воспоминаниях, которые она начала писать в 1900-х годах, припоминая прошлое. «Главный интерес жизни в Москве был мой родительский дом, где я и проводила большую часть времени. Мне, беременной, все было трудно. Помню, возил меня Лев Николаевич в симфонический концерт, и меня заинтересовала сильно тогда классическая музыка, которую я почти совсем не знала». Совершенно неожиданно Лев Николаевич, посещая школу живописи и ваяния на Мясницкой, пристрастился к скульптуре. В те времена директором школы был Михаил Сергеевич Башилов, двоюродный брат моей матери. Это был человек весьма оригинальный. Я очень любила его. Он бывал у нас. Когда он входил в комнату, то я должна была сильно приподнять голову, чтобы видеть его. Так велик был его рост. Он был одарен талантами, или скорее способностями. «Дядя Миша, спойте что-нибудь!» — приставала я к нему. И он пел приятным, сильным баритоном старинные романсы Даргомышского, графа Вельгорского и других. И когда слова были нежные, как в романсе Вельгорского, «Любила я твои глаза, когда их радость озаряла», я смотрела на него, его огромный рот, нос, все складывалось, суживалось, и выходило что-то приятное и гармоничное из его огромной пасти. Лев Николаевич часто бывал у них, иногда и я ездила к ним. Башилов был женат и имел 3 маленьких дочерей. Это был человек лет под 40. У него было большое состояние. Он не умел сохранить его, предпочитая искусство деревенскому благосостоянию, и все постепенно исчезло из его рук. Лев Николаевич стал в школе заниматься скульптурой, с известным художником Рамазановым.